Сипахи Вахаба с трудом ножными ятаганов пробили ему дорогу. Туркоман изгибал голову и зло косил глазами. Скакун словно понимал, что хозяин его дорожит и одной секундой. Пронзительно заржав, он вынес его на улицу водоемов. И тут все гудело и двигалось. Кто-то швырял камни, круги расходились по зеленоватой воде, отражавшей затуманенное ветром небо. Навстречу Вахаб-паше двигались в строгом строю янычары. Привстав на стременах, он рассмотрел значок орты на красном шелке, дымящийся мушкет. «Откуда взялась здесь 28-я орта Огджу?» — удивился паша. «Ее шатры в 2 часах езды от Таката. И куда она направляется?» Не доезжая до дома, Вахаб-паша вновь услышал шум, кто-то понукал коней, перекресток был запружен бурлящим народом, там по 2 в ряд двигались медные пушки, скрипели колеса и щелкали бичи. Мимо главной мечети шагали янычары, орты поджигателей, на высоких шестах чернели железные коробки со смолой и шары из легко загорающейся материи. Вахаб-паша насторожился, он пришпорил скакуна. Скинув шлем, обтянутый белой кисеей, он прошел в свой дом, затененный платанами. В комнате приветствий его уже ждал Абу-Селим Эфенди, как всегда подтянутый и нарядно одетый. Вахаб-паша скрыл свое неудовольствие при виде незваного гостя. Обычно словоохотливый и веселый, сейчас Вахаб был мрачен и молчалив. Эфенди, как бы не замечая настроения паши, полюбопытствовал, зачем глашатые надрывают глотку. Вахаб-паша сухо ответил: «Приди завтра после 2-го намаза, узнаешь». «Свидетель Абубекр, мне незачем глотать пыль вместе с оборванцами. И так знаю, о чем станут говорить все доброжелатели непобедимого». Эфенди рассмеялся, и черные усы в стрелку запрыгали на его губе. «Кто еще, о Вахаб, проявил доброту к Муравпаше?» «Напрасно молчишь, благородный паша. Аллаху угодное дело затеяли паши. Я решил тоже уговорить янычар умерить свою ярость и терпеливо выслушать бывшего слугу шаха Аббаса». Паша молчал, он смотрел на эфенди так, как смотрят на глиняную куклу. Абу-Селим внимательно оглядел комнату приветствий, в ней были и кальяны, и фрукты. «Где же твое гостеприимство, паша?» «Оно при мне», — ответил Вахаб, повелел вбежавшим на зов слугам подать кофе и плоды, придвинуть кальяны, установить на арабском столике нарды. Он сам открыл доску и, зная, что недаром приполз этот прислужник отвратного хазрева, велел слугам удалиться. «Хорошо ли, эфенди, ты играешь?» — усмехнулся Вахаб, — «ибо нет большей досады, как неудачно растрачивать время. Эй, Вах, жизнь так коротка». «О, паша, сам Аллах толкнул тебя спросить об этом. Я всегда играю на выигрыш». «Неужели, эфенди, ты забыл, как обыграл тебя в Иране непобедимый?» «Видит небо, не забыл и решил отыграться». «Чох-якши, на что будем играть?» «Мудрость подсказывает играть на выигрыш. Если ты, паша, проиграешь, должен открыть тайну, зачем тебе завтра нужны толпы на площади. А если ты, эфенди, проиграешь, скажу, зачем к тебе пришел. Чох-якши». Паша подбросил кости. А на утро слуги нашли Вахаб-пашу с перерезанным горлом. Ветер зверел, срываясь с возвышенности, и Думанлыдак гнал к Такату столбы пыли, словно хотел подпереть над городом безоблачное небо. Пыль обрушивалась на улицы, придавая всему желтовато-серый оттенок, и искрилась в ярких лучах негреющего солнца. Минуло время 2-го намаза, и муэзины сошли с минаретов. Акации из большой мечети высыпали на уже переполненную, сдержанно гудящую площадь. Стояли стеной, тяжело дыша. От зданий южной стороны до священной стены колыхались тысячи голов в пестрых тюрбанах, в красных фесках с длинными синими кистями, в воинских шлемах с перьями. Взоры янычары горожан были обращены к черному плоскому камню, отсвечивающему стеклом. На нем должен был вот-вот появиться боевой паша Вахап, ценимый за неподкупность и доблесть.